Похоже, этот подарок еще аукнется мне. Но сейчас вопрос был в том, чтобы отстоять мои права как главы рода и аристократа. Когда серые ушли, я вернулся к разговору с графом Дороховым. Дмитрий Алексеевич торжествовал и не скрывал этого. Я был уверен, что глава службы безопасности сделает все возможное, чтобы вывести это дело на максимально доступный ему уровень. Ну или хотя бы осветит его в прессе. Что ж, Ярослав Константинович, перейдем к инструктажу. Когда мы остались вдвоем, картинно раскладывая бумаги на столе, произнес граф: «Как вы знаете, вам предстоит участие в международной конференции. Сейчас я озвучу ряд правил, которые вы непременно должны соблюдать. Вы не должны общаться с представителями иностранных государств без присутствия рядом сотрудников жандармерии или других служб безопасности Российской империи. Вы не должны заключать контракты с иностранными гражданами без ведома имперской канцелярии. Вы обязаны отчитываться о любых случаях, когда кто-то из гостей конференции попытался выйти с вами на связь вне официальных мероприятий конференции. Вы должны». Я рассеянно слушал графа, и все те бесконечные «не должны», «обязаны» и прочие, которыми он с таким удовольствием осыпал меня с ног до головы, а сам обдумывал происшедшее. Сложившаяся ситуация казалась мне крайне странной. Возможно, это была моя оплошность, что я не оставил подарок в лимузине, но любая экспертиза, любая проверка покажет, что подарок африканцев не нес в себе никакой угрозы. Тем не менее, начало конференции мне не очень нравилось. Когда Дорохов наконец закончил, я молча кивнул, попрощался и покинул его кабинет. «Будьте любезны, ваша светлость, сообщить моему секретарю, где вы будете находиться сегодня ночью и завтра утром», напоследок произнес Дмитрий Алексеевич, «чтобы курьеры могли вас найти и доставить расписание мероприятий, в которых вам выпала честь принять участие». Снаружи меня ждали архимаги моего сопровождения и Эльдаров с Ожеговым. Все были немного на взводе и успокоились только когда мы вышли из здания Верховной канцелярии. Уже на парковке я попрощался с аристократами и направился к своей машине. За рулем сидел кот, который тут же мне вернул подарок Бриссу. Мы с Битюжином и Антипом разместились в салоне. Архимаг огня выглядел крайне недовольным, и я ощущал, что внутри него буквально клокочет ярость. Будто в противовес ему, юрист смотрелся совершенно спокойным и будто бы размышлял о чем-то интересном. «О чем задумались, Григорий Антонович?» — поинтересовался я. «Знаете, Ярослав Константинович, меня, признаться, очень заинтересовала ситуация, которая произошла в кабинете графа Дорохова, с небольшой заминкой», — ответил юрист. «Его секретарь, насколько я сумел понять, была не в курсе этой нелепой акции. Учитывая способности оборотня, его предположения, скорее всего, базировались на глубоком сканировании всех участников моего несостоявшегося задержания. А сам Дмитрий Алексеевич», — уточнил я, — «это было важно для понимания ситуации и роли Дорохова в моей блокировке и конфликте со службой безопасности канцелярии». Граф очень обрадовался такому положению вещей. «Наверное», — ответил Битюжин. «Наверное», — удивленно посмотрел я на оборотня. «Наверное», — кивнул юрист. «Дело в том, что, в отличие от всех, кто присутствовал в кабинете и всех, кого мы встретили по пути в здании Верховной канцелярии, господин Дорохов, единственный, кто оказался полностью защищен от любого ментального воздействия. Я не смог бы прочитать этого человека, даже если бы действовал открыто и применил все свои способности. А вот это интересно, сам того не заметив», — повторил я недавние слова Дмитрия Алексеевича. Глава 5. Абсолютной защиты от какого-либо аспекта добиться было практически невозможно. Существовали разные уровни артефактов и заклинаний, но практически у каждого были свои ограничения. Так или иначе, ключ к чужой защите мог подобрать любой желающий. Разумеется, если у такого желающего были соответствующие знания, силы и возможности, среди которых немаловажное значение имело время. При этом Битюжин был абсолютно уверен, что взломать оборону графа Дорохова не сможет. Когда о чем-то подобном заявляет архимаг Ментала, владеющий практически всеми заклинаниями этого аспекта, невольно возникает целая масса вопросов. Но главный из них: где мог раздобыть глава службы безопасности Верховной канцелярии артефакт такой мощи, чтобы сопротивляться архимагу? При этом всех остальных людей, встреченных нами, Григорий Антонович смог прочитать без особых проблем. Даже те безопасники, которые явно входили в какую-то особую касту внутри Верховной канцелярии, не стали исключением. «Кот, едем в апартаменты», — приказал я, а сам задумчиво уставился в окно, барабаня пальцами по колену. «Что вы знаете о подобной защите, Григорий Антонович?» «Никогда ранее с таким не сталкивался», — ответил архимаг. «И в тех знаниях, которые я почерпнул на полях памяти, нет ничего подобного. Все интереснее и интереснее», — улыбнулся я. «Если раздобыть что-то подобное, то насколько велика вероятность, что получится закрыться от ментального паразита?» «За 100% не поручусь», — немного подумав, — ответил Битюжин. «Но 97-98 дам. Что же у нас получается?» Продолжил рассуждать я. Дмитрий Алексеевич, занимающий видный пост в имперской канцелярии и внезапно получивший повышение, настолько защищен от любого ментального воздействия, что вы даже уровень этой защиты предположить не можете. При этом есть его сын, который не так давно вернулся из Австрийской империи, вместе с личным целителем, встреченным там же. Виконт был заражен ментальным паразитом невероятной силы, которого практически невозможно обнаружить, и один из предполагаемых носителей которого потратил целое состояние на защиту от ментала. «Я считаю, что эти двое работают на разные стороны», — произнес Антип. «Иначе смысла во всем этом никакого нет. Знать бы еще, что это за стороны», — произнес я. «Я думаю, стоит поделиться с графом Дороховым информацией о судьбе его сына и истинных причинах его текущего состояния», — предложил Битюжин. «Вот уж нет», — сразу отказался я. «Если бы мы предполагали, что Дмитрий Алексеевич искренне предан императору и служит только на благо страны, может быть, я бы еще задумался о чем-то подобном. Но мы не понимаем, какие цели преследует этот человек, и притом точно уверены, что к роду Разумовских у него есть свой личный счет. Такой шаг может стать опрометчивым. Пока что оставим наши знания при себе». Добравшись до апартаментов, я увидел, что парковка практически полностью занята. Кот покрутился вдоль здания и с трудом нашел подходящее место. Вездеходы нашего сопровождения пришлось оставить за пределами жилого комплекса. В принципе, ребята из моей личной охраны были не особенно требовательными, но оставлять их на сутки сидеть в машинах мне не хотелось. Поэтому, когда мы вошли в холл здания, я первым делом обратился к уже виденному ранее сотруднику. «Добрый день, подскажите, пожалуйста, есть ли на данный момент в здании свободные апартаменты, предназначенные для сдачи в аренду?» «Здравствуйте, Ярослав Константинович», – оживился мужчина. «Обычно есть, но не сегодня. Из-за огромного количества прибывших иностранцев все забронировано и занято еще за несколько дней, вернее, неделю назад. Но в соседнем комплексе есть подходящие варианты размещения. Я могу связаться». «Не стоит». «Спасибо», – ответил я и направился к лифту. «Что ж, попытка не удалась. Тащить полтора десятка мастеров к себе в квартиру смысла не было, я просто не смог бы их там разместить. К моменту, когда мы поднялись на нужный этаж, я уже принял решение и договорился с Битюжиным, чтобы он оповестил охрану. Внутри, как и в прошлый раз, все было готово к моему визиту, хотя мы и не предупреждали, что приедем. Коротко перекусив, я занялся тем, чем нужно было заняться еще пару дней назад. Начал изучать прибывшие делегации, вернее, их официальную часть. На специально созданном для этих целей портале международной конференции были заявлены группы от разных стран и перечислены все титулы, звания и полномочия глав делегаций. Я нашел господина Илгази и узнал, что он является членом Совета вождей при племени Наабриссу, а значит, его спутница, которой, кстати, в официальном списке делегаций не было, скорее всего, представляло таинственное племя Бриссу. Пробежавшись по наиболее влиятельным группировкам иностранцев, я пришел к выводу, что главы зарубежных государств прислали своих сильнейших магов и наиболее талантливых дипломатов. Несмотря на то, что сами главы государств не приехали, потеря подобных делегаций могла очень больно сказаться не только на дипломатическом статусе стран, но и на их военном потенциале. Потому что каждого архимага можно было запросто приравнять к полноценной армейской дивизии. Завтра мне предстоял очень сложный и насыщенный день, поэтому я решил не тянуть время и пораньше лечь спать. Время еще только подходило к 9, а вставать предстояло очень рано. За всей суетой с посещения Верховной канцелярии день пролетел практически незаметно. «Когда прибудет курьер от графа Дорохова, заберите у него документы, перед тем как идти к себе в комнату», — приказал я. «Ознакомлюсь с ними утром». «Как скажете, ваша светлость», — кивнул в ответ Антип. «Судя по всему, три архимага не планировали ложиться ночью». Антип сразу сказал, что ему не нравится идея оставить охрану за пределами комплекса, но этим и ограничился. К счастью, одаренным такой силы сна требовалось значительно меньше, а оборотни и раньше не особенно любили много спать. Я поднялся в спальню и, положив на кровать сумку, взялся за шкатулку с подаренным амулетом. Артефакт уже сейчас стал причиной серьезных проблем, и я сомневался в том, что стоит и дальше держать его при себе, но проверить возможности подарка все же стоило, ну или хотя бы исследовать его. Потом можно будет отдать амулет Большакову, возможно, тот сможет сказать больше. Почти час изучения артефакта дал понять, что это не наследие древности, а самое что ни на есть современное изделие. Если Бриссу умели создавать настолько лаконичные и тщательно сбалансированные магические предметы, то можно было предположить, что они не просто сохранили ряд знаний из глубокой древности, но и сумели их развить. Закончив с обязательными делами, я разделся, лег в кровать, уставившись в стеклянный потолок. Мысли ходили по кругу, перескакивая с одного важного дела на другое. Я чувствовал, что проваливаюсь в сон, но что-то смущало и беспокоило меня, не давая окончательно расслабиться. От бессонницы я никогда не страдал, но сейчас нормально уснуть не получалось. Я лежал без движения больше часа и никак не мог понять, с чем связана моя тревога. Даже проверил окрестности на предмет опасности, но ничего не обнаружил. В какой-то момент над жилым комплексом пролетел вертолет. Луч прожектора мазнул по прозрачной крыше. Я увидел, что бронированное стекло покрыто мельчайшей сеткой тонких трещин. В то же мгновение, как я осознал увиденное, надо мной развернулся мощный щит на основе грязного эфира. Пробуждение моего дара не осталось незамеченным. Этажом ниже, где находились все архимаги, активировались щиты Антипа. Григорий уже дотянулся до меня нитью Ментала, пытаясь понять, что происходит. «Ищи живых. Еще не понимаю, правильно я поступил или нет», — приказал я. Сфера ментальной магии мгновенно распространилась на десятки метров вокруг. Скорее всего, после этого к администрации жилого комплекса поступит масса жалоб о беспокойстве посреди ночи. Но мне на это было плевать, потому что Григорий обнаружил почти два десятка людей на крыше надо мной. Будто поняв, что им больше нет смысла скрываться, нападающие ринулись в атаку. Серия мелких взрывов пробежалась по бронированному куполу, и заранее поврежденное стекло убийственным градом посыпалось вниз. Тяжелые осколки по несколько килограммов каждый падали на щит из грязного эфира и бесследно растворялись в нем. Я рывком перекатился с кровати и поднялся на ноги. Сверху в здоровенную дыру в потолке полетели гранаты, но я их тут же отправил обратно порывом ветра. Послышалась череда хлопков. Я чуть присел и метнул тело вверх. Две воздушные ступени помогли преодолеть расстояние, и я обрушился на дезориентированного человека в черной маске. Завязался скоротечный бой, который завершился с прибытием моих подчиненных. Вихрь смерти прокатился по рядам атакующих, многие из которых толком не успели понять, что происходит. «Мне нужен один живой», — успел выкрикнуть я, и в последний момент Алрак остановил атаку. Я увидел пару бойцов противника, которые стояли чуть дальше основной группы, и на полной скорости направился к ним. Однако не успел, оба, будто сговорившись, разбежались в разные стороны и сиганули с крыши. Выставленная на их пути магическая воздушная подушка осталась нетронутой, будто противники были неподвластны магии. Я успел остановиться на краю, и через секунду снизу послышались два тяжелых удара. Взревели сигнализации множества машин. Я смотрел на освещенные фонарями двор и видел два неподвижных тела. «Григорий, сообщи нашему сопровождению, чтобы оцепили место падения этих гадов», — приказал я. Перед глазами стояли падающие тела, беспрепятственно рассекающие мое заклинание. «Алрак, мы можем что-то узнать у тех, кто уже погиб. Сейчас попробую», — коротко ответил африканец и склонился над ближайшим телом, положив руку ему на голову. «Почему-то мне казалось, что ничего у нас не выйдет, и я оказался прав». Кот поднял на меня взгляд и коротко покачал головой. «Они чисты, господин. Ни воспоминаний, ни чувств, ничего. Будто очнулись прямо на этой крыше. А дальше я видеть ничего не могу». «Понятно», — хмуро произнес я. «Похоже, организаторы покушения неплохо подготовились и знали, на что идут. Со стороны въезда в жилой комплекс показались бронированные вездеходы моей охраны, из которых высыпали витязи. Бойцы споро окружили помятые машины и замерли в ожидании. Мне нужен телефон», больше не видя смысла находиться на крыше, развернулся и пошел к дыре в свою спальню я. Вернувшись в апартаменты, Я ответил на тревожный звонок администратора и сказал ему, что защита комплекса вовсе не так хороша, как он говорил. Но этими проблемами вполне можно было заняться позже. Я взял свой телефон, набрал номер Аксаханова и принялся ждать ответа. Буквально через пару гудков Артур Ибрагимович снял трубку и немного встревоженно спросил. «Доброй ночи, Ярослав Константинович. Что-то случилось. Помните апартаменты моего рода в столице, где мы с вами общались в прошлый раз?» Вместо приветствия задал встречный вопрос я. «Разумеется, помню», — ответил жандарм. «Приезжайте, жду вас», — произнес я. «Что случилось, ваша светлость?» Снова повторил Аксаханов, и теперь уже в его голосе я слышал откровенную тревогу. «Нападение», — коротко ответил я. «Тогда захвачу с собой следственную группу», — без промедления ответил Аксаханов. «Будем у вас минут через 20». В указанный срок Аксаханов не уложился. Зато через полчаса на территорию жилого комплекса прибыла вся кавалерия. Жандармы, следователи, скорые. Почти полтора десятка машин, и даже боевую группу Артур Ибрагимович не забыл. Правда, в ней особого смысла уже не было. «Доброй ночи, Ярослав Константинович», поднявшись ко мне в апартаменты, поздоровался жандарм. «Ну, рассказывайте, что случилось?» «Здравствуйте, Артур Ибрагимович». «Да, собственно, ничего особенного», ответил я и сделал глоток приготовленного Антипом кофе. «Совершено нападение. Группа из 20 человек подготовила направленный взрыв стеклянного купола над моей спальней и попыталась забросать меня гранатами. К счастью, у них ничего не получилось», вместо меня закончил Артур Ибрагимович. «Как видите», спокойно кивнул я. «И что вы планируете делать дальше?» Осторожно поинтересовался жандарм. Судя по всему, Аксаханов очень сильно переживал, что это происшествие скажется на всей конференции. «Я ничего не планирую делать. Скорее, это теперь ваша задача», честно ответил я. «Мне Дмитрий Алексеевич Дорохов сказал, что я вообще не должен вступать в какие-либо конфликты, переговоры или контакты с кем бы то ни было на территории столицы. Я сомневаюсь, что граф Дорохов имел в виду контакты подобного рода», — хмыкнул Колосов. Менталист периодически посматривал в сторону Битюжина, но не пытался ничего спросить или как-то разузнать про оборотня. Сам юрист при этом выглядел абсолютно спокойным и невозмутимо ждал моих распоряжений. Вместо полноценного отдыха перед сложным днем мне пришлось беседовать с жандармами и подробно рассказать им обо всех моментах нападения. Единственное, что мне хотелось бы узнать, уже ближе к тому времени, когда я планировал проснуться, произнес я, это личности нападавших. Нам на скорую руку не удалось ничего выяснить, но я уверен, что ваши службы в этом отношении имеют гораздо больше возможностей. Безусловно, Ярослав Константинович, мы будем держать вас в курсе. Моя организация очень заинтересована в том, чтобы разобраться, заверил меня Аксаханов. На самом деле, подобное нападение может стать катализатором международного конфликта. А сейчас и без того отношения с некоторыми государствами очень напряженные. И мне не хотелось бы сильно афишировать случившееся. Ну, тут, боюсь, Артур Ибрагимович, я вам не помощник, произнес я. Администратор внизу сказал, что весь комплекс занят иностранными делегациями или их спутниками. Поэтому, с большой долей вероятности, о взрывах и стрельбе в центре Москвы знают уже все гости столицы. Ох, тяжело вздохнул Аксаханов. Ему, вероятно, предстояла очень сложная беседа со своим руководителем. Поняв, что больше я ему сказать ничего не смогу, жандарм вежливо попрощался и направился следом за своими подчиненными. Сотрудники жандармерии собрали трупы и все снаряжение, чтобы подробно изучить его на своей территории. «Что ж», закрыв за гостями двери, произнес Антип. «Чем планируете заняться теперь, ваша светлость? Что там с документами, которые должны были передать люди Дорохова?» Спросил я, и в этот момент вдруг понял, что Дмитрий Алексеевич был одним из тех немногих людей, кто точно знал, где я буду находиться этой ночью. Помимо главы службы безопасности Верховной канцелярии, в курсе были еще Ожегов и Эльдаров. Но в том, что эти двое подготовят на меня покушение, я очень сильно сомневался. Причин ни у одного, ни у второго для этого не было. Ну или я совсем не знал людей, с которыми общался достаточно продолжительное время. В документах, переданных графом Дороховым, был подробный перечень тем и график выступлений на международной конференции. К сожалению, оттянуть неизбежное и хотя бы первоначально изучить реакции собравшейся публики у меня вряд ли получится, потому что мне выпало выступать одним из первых. Пожалуй, позавтракаем», закрывая тонкую папку с расписанием, произнес я, «а потом уже двинемся в путь. Хочется немного прогуляться перед тем, как заходить в Кремль». Где-то через час наш кортеж из двух вездеходов и моего лимузина покинул территорию жилого комплекса и направился к территории Кремля. А когда мы добрались до места, выяснилось, что времени на прогулку у меня не осталось. «Здравствуйте, ваша светлость». Когда мой автомобиль остановился на предназначенном для него месте громадной парковки, и я вышел из машины, произнес стоявший там Иван, «рад вас видеть в добром здравии и сожалею о случившемся этой ночью. До начала мероприятия остался примерно час, и, если вы не против, я хотел бы обсудить с вами пару моментов касательно ночного инцидента и хода конференции». Глава 6. Гостиница «Кремлевская», Москва. «Что вас тревожит в нашем предложении, господин Адамс?» Глава официальной делегации Австрийской империи, министр иностранных дел империи, маркиз Ганс Брейлих крутил в руке стакан с толстым дном, в котором среди кубиков льда плескалась янтарная жидкость. Глава делегации Поднебесной, господин Леминь с прямой спиной сидел напротив и немигающим взглядом следил за разговором. Сын президента Американской конфедерации и глава официальной делегации американского государства Эндрю Адамс медленно отпил из стакана обычную воду, собираясь с мыслями. Отец говорил, что будет непросто, но он даже не предполагал, насколько эти двое, они смогли удивить Эндрю. Во-первых, самим фактом своего союза, а во-вторых, теми чувствами, которые они испытывали в отношении Российской империи. Да, разведка докладывала, что отношения между этими государствами напряженные. Впрочем, так было всегда, но сегодня Эндрю услышал кое-что странное. Это было прямое обвинение в адрес Российской империи в сокрытии нового оружия, позволившего русским противостоять ГОНУ 9Го уровня и завершить его фактически без потерь. Описание оружия было приведено достаточно расплывчато и, как понял Эндрю, это могло быть как действительно оружием, так и магической техникой, а возможно, это человек или группа людей. Больше подробностей маркиз и представитель китайского императора обещали раскрыть, как только они получат согласие Эндрю на то, чтобы выступить на конференции единым фронтом. В их планах было выставить российскому императору ультиматум: полное раскрытие использованных методов при остановке гона. В противном случае, что ж, эти планы также не раскрывались до согласия Эндрю, но он примерно предполагал, к чему это может привести. Очередной войне, под лозунгом восстановления справедливости на континенте, а по факту очередной показательной кратковременной бойни для того, чтобы... А вот тут сам Эндрю не понимал, для чего это нужно. «В вашем предложении, господин Брейлих, меня тревожит». Эндрю с усмешкой посмотрел на министра. «Примерно все. Я не понимаю, для чего вам это нужно. Ведь по факту, мы здесь и собрались для того, чтобы обменяться опытом. Неужели вы думаете, что русские скроют правду?» «Я уверен в этом на 100%, кивнул Брейлих, «и мой коллега с этим полностью согласен». Китаец все так же молча кивнул, подтверждая слова австрийца. «При всем уважении, господа, я в это не верю, но на минутку предположим, что это так». Прищурившись, Эндрю посмотрел на Брейлиха. «У всех у нас есть тайны, и русские вправе держать даже такие знания при себе. Да, это максимально неприятно и подло, но это их право. А вот то, что предлагаете вы, вообще ни в какие рамки не лезет. Чем это отличается от гипотетического вранья русских? Какой в этом смысл? Какую пользу это принесет миру и человечеству?» «Господин Эндрю», с поклоном вступил в разговор китаец, по своему обычаю обращаясь по имени, а не по фамилии. «Вы задаете правильные вопросы, вот только у нас нет на них полных ответов. Прямо сейчас нет, пока мы не понимаем, на чьей вы стороне, и, уж извините, но мы продолжим только в случае вашего согласия». «На чьей я стороне?» — усмехнулся Эндрю. «Это простой вопрос, и я вам отвечу. Я на стороне своего государства и своего народа, а в более глобальном смысле, на стороне всего человечества. Мы все воюем с тварями аномалии, а враждовать друг с другом означает ослаблять наши силы». «Господин Адамс», уже немного раздраженно вмешался в разговор Брейлих, «мы сейчас говорим о политическом решении, которое позволит в перспективе защитить это самое человечество. У нас нет намерения развязать войну, совсем наоборот. Этим ультиматумом мы хотим показать наше единство и заставить российского императора поделиться своими знаниями. Три наших государства, если они выступят единым фронтом, уверен, смогут убедить императора действовать разумно. А что, если нет?» — нахмурился Эндрю. «Так вы согласны?» – вопросом на вопрос ответил Брейлих. «Нет, практически не раздумывая», – ответил Эндрю и поднялся с кресла. «Очень жаль, австрийский министр не скрывал своего раздражения, а вот китаец, наоборот, выглядел абсолютно спокойным и даже расслабленным. Господин Эндрю, все, что мы хотим, это чтобы вы подумали о нашем предложении. Если нужно, посоветуйтесь с отцом, у нас еще есть время, и когда вы увидите подтверждение наших слов в действиях русского императора, то, мы надеемся, вы примете правильное решение. Всего доброго, господа», — сухо кивнул Эндрю и направился к выходу, не ожидая ответного прощания. Тут же погас купол безмолвия и еще три артефакта, обеспечивающих конфиденциальность переговоров, были отключены. За дверью Эндрю ждал его официальный помощник, а по факту — координатор второй полуофициальной части делегации. Они вышли из гостиницы и сели в бронированный лимузин, который привезли с собой из Америки. Дверь закрылась и тут же были активированы внутренние системы безопасности машины, в числе которых была и защита от прослушивания, как обычного, так и ментального. «Все, как мы и думали, но их энтузиазм определенно зашкаливает», — коротко сказал Эндрю, когда машина двинулась. «Это не должно быть сюрпризом для русских, я уверен», — тихо ответил его помощник. «Точно не должно», — согласился Эндрю. «Точно так же, как и мой ответ. Русские считают нас потенциальными союзниками, пусть так и продолжают считать. Есть новости, наши рейнджеры уже в Тверской аномалии», — отрапортовал помощник. «Хорошо, надеюсь, отец был прав», — устало потер переносицу Эндрю. «И все эти усилия не пропадут впустую. Если вы считаете настолько важным ночное нападение, то вполне можем», — спокойно ответил я. «Разговаривать будем здесь?» «Нет, следуйте за мной, ваша светлость», — ответил Иван, но с места не сдвинулся. Слуга императора некоторое время смотрел на Битюжина, будто что-то прикидывая, а потом произнес: «И сразу хотел бы озвучить свою настоятельную просьбу по поводу конференции. Ваш секретарь должен остаться за пределами Кремля». «Почему?» — тут же удивился я. «Разве личным слугам запрещено проходить на конференцию?» «В случае с Григорием, да», — четко ответил Иван. «Антипа вы можете взять с собой». «Что ж, пусть будет так», — задумчиво глядя на личного слугу императора, хмыкнул я. «Если говорить терминами оборотней, то Кремль был личной территорией Ивана, и он вполне мог ограничить доступ тех, кого не хотел там видеть. Мне почему-то думалось, что это связано не только с личными предпочтениями слуги правителя Российской империи. Благодарю вас за понимание, ваша светлость», — поклонился Иван. «Помимо нас на парковке практически никого не было. Согласно расписанию, я прибыл на отдельную закрытую стоянку, но пустота вокруг немного беспокоила. Рядом с Кремлем обычно в любое время суток можно обнаружить кучу людей. Туристы, случайные прохожие, какие-то службы. Сейчас не было никого, даже машины прибывали строго по одной. Пока Иван вел нас к одному из многочисленных входов во дворец, я задумался о том, что император идеально выбрал место проведения конференции. Со стороны могло показаться, что допускать чужаков в святая святых Российской империи было опасно. Пара десятков архимагов так или иначе были равны грандиозной магической бомбе, которая могла запросто уничтожить всю столицу. Вот только ряд нюансов показывал, что Алексей Александрович очень четко понимал все риски. Во-первых, среди прибывших делегаций не было единства, все представляли свои интересы, и даже те коалиции, которые имелись, не были полноценными военными союзами. Поэтому рассчитывать на то, что все приглашенные маги высочайших рангов разом попытаются уничтожить правителя Российской империи, было глупо. Как минимум, кто-то захочет встать на сторону Романовых, кто-то попытается сохранить нейтралитет, и тогда расклад сил совершенно изменится. При этом в стране не было другого, более укрепленного и защищенного места, чем Кремль. Барьеры, которые я видел вчера вокруг имперской канцелярии, были очень мощными. Однако, можно было смело сказать, что Кремль защищен раз в 10 лучше. Пока Иван вел нас по коридорам в отдельный кабинет, у меня сложилось впечатление, что все сотрудники резиденции императора просто нас не видят. До такой степени они не обращали внимания на нашу группу. Антип с котом шагали следом за мной и старались максимально скрывать свой дар, потому что давление охранных заклинаний и ощущение какого-то запредельного количества маны, сокрытого в окружающем пространстве, заставляли быть осмотрительным в любых своих действиях. Итак, когда мы добрались до небольшого и очень скромно обставленного кабинета, произнес Иван, на данный момент жандармерия ведет расследование по поводу нападения на главу рода Разумовских. Боюсь, что это дело затянется, и у меня нет никаких оснований считать, что оно будет успешно завершено. Удивительно. Быстро вы сделали выводы, Иван, задумчиво ответил я. Для этого были все основания. Группа нападавших принадлежит организации Кейтха, пояснил оборотень. Это наемники из Поднебесной. Что-то вроде нашего объединения вольных, только гораздо более грязное и неконтролируемое. Многие аристократы Поднебесной используют Кейтха для выполнения самых грязных дел, в которых не хотят участвовать другие одаренные. Видимо, потребность в таких делах у них значительно выше. Улыбнулся я. Но среди нападавших не было магов. На вас напала группа обычных людей. Каждый из них обучался с детства. У них нет эмоций, нет своей воли, нет никаких привязанностей, нет абсолютно ничего, что могло бы связать их с настоящей жизнью, спокойно ответил Иван. Таких бойцов используют для одноразовых миссий. И я могу сказать, что наниматели этого отряда оказались совершенно не готовы к тому, с чем они могут столкнуться. Ну, заметили мы их не сразу, тем не менее вынужден был признать я. В этом суть того, о чем я хочу поговорить, ваша светлость. Те люди, которые организовали покушение на вас, в курсе части ваших возможностей и возможностей окружающих вас слуг, ответил Иван. Но не в такой степени, чтобы полностью подготовить и организовать ваше убийство. Ну, значит, у них ничего не получилось, пожал плечами я. Так бывает, это не первое покушение. С первого раза, закончил свою мысль хозяин кабинета, я хотел познакомить вас с основным правилом Кейтха. Мне казалось, что в организациях подобного толка нет четко установленных правил, удивленно ответил я. Одно все же есть, Кейтха обязаны довести заказ до конца. И были случаи, когда цель уничтожалась через месяцы и даже годы, серьезно ответил Иван. Если же этого не произойдет, то вся ячейка, которая приняла заказ, будет уничтожена более крупной структурой. И так будет продолжаться, пока вся организация не будет разрушена. Что-то вроде пирамиды, понятливо кивнул я. И тех, кто сидит наверху, все устраивает в их маленьком бизнесе. Совершенно верно, кивнул слуга. Поэтому я считаю, что вам нужно соблюдать большую осторожность. Если это была просто пробная атака, то вы раскрыли нападавшим часть своих возможностей. Я учту ваше предостережение, кивнул я. Что-то еще. Снаряжение наемников было сделано в пределах Российской империи, добавил оборотень. Производителя и поставщиков мы сумеем найти и об этом вам сообщат. Это означает, что группа нападавших прибыла к нам частями и вооружали их уже перед самой операцией. Хорошо, снова кивнул я. И еще, ваша светлость, посмотрел на меня Иван. В ходе конференции могут возникнуть непредвиденные сложности, и я хотел бы просить вас о помощи в случае, если будет совершено прямое нападение на его императорское величество. Это мой долг дворянина и аристократа Российской империи, невозмутимо пожал плечами я, но при этом в голове билась всего одна мысль. Что же такое могло произойти, что личный слуга императора, один из сильнейших одаренных, которых я видел, беспокоился, что службы имперской гвардии не смогут защитить своего повелителя. Что ж, благодарю вас, а теперь пройдемте со мной в зал конференции. Но перед этим я хотел бы вручить вам амулет, добавил Иван и достал из своего стола простенькую деревянную шкатулку. Внутри лежал обычный с виду металлический медальон, который полностью блокировал любые проявления дара. Это был уже второй амулет за последние сутки, и снова непонятного назначения. Такими темпами к концу конференции я буду обвешан подарками, как новогодняя елка. На мой вопросительный взгляд Иван пояснил, в связи с тем, что ваш дар стремительно меняется, его императорское величество хотел бы избежать дополнительных вопросов со стороны иностранных делегаций. Их и так будет достаточно много, потому что вам на мероприятии отведена одна из ключевых ролей. Хорошо, все же согласился я и сразу надел амулет на шею. В этот момент ощутил себя так, будто меня разом отрезали от мира. Но работал артефакт отлично, никаких следов проявления нескольких аспектов я обнаружить не смог. После этого оборотень провел нас в огромный конференц-зал, где уже собралось достаточно много людей. Начало мероприятия было назначено на 9 утра, и оставалось еще минут 20, за которые я успел осмотреть всех присутствующих. Нас посадили чуть в стороне и практически в первом ряду. Рядом со мной сидел светлейший князь Муравьев, а сразу за ним я увидел графа Распутина. С другой стороны занимала кресло группа Пожарского, а чуть дальше сидел светлейший князь Воронцов со своим сыном. По сути, в первом ряду собралась не только элита аристократии, но и сильнейшие маги империи. Когда все наконец собрались, к стоявшему на возвышении микрофону вышел сам император. Он произнес торжественную речь и дал разрешение задать ему вопросы. Таких оказалось не так много, как я думал, и все они, по большей части, касались международных последствий прошедшего года. И в конце этой речи Алексей Александрович произнес: «Думаю, что все мы понимаем опасность подобных событий. Я счастлив и горд тем, что защитники Тверской аномальной зоны выполнили свой долг перед страной и не дали чудовищным порождениям магии прорваться к беззащитным гражданским. Однако, думаю, все вы со мной согласитесь, что лучше, чем сами защитники, о ситуации на поле боя никто рассказать не сможет». В зале послышался сдержанный одобрительный гул, и Алексей Александрович тепло улыбнулся дорогим гостям. «Я хочу пригласить к микрофону героя защиты Тверской аномалии одного из самых перспективных молодых дворян страны, Разумовского Ярослава Константиновича», — завершил свою речь правитель империи и на шаг отошел в сторону. Раздались аплодисменты. Я поднялся и направился к императору. Всего несколько секунд мы находились рядом, и за это время я ощутил просто невероятный запас энергии этого человека. Он пробивался даже сквозь все установленные блокировки. Видимо, Алексей Александрович был готов к любому развитию событий. Оглядев зал, увидел множество устремленных на меня взглядов и, коснувшись микрофона, проверил, работает тот или нет. «Меня слышно?» – произнес я и увидел, как Аларак медленно кивнул. «Как вам удалось выйти из такого жуткого нападения чудовищ без малейших потерь, Ярослав Константинович?» Практически сразу раздался вопрос из зала. Он прозвучал со стороны делегации Индии, судя по традиционным одеждам. «Дело в том, что основной удар принял на себя род Харуговых», — ответил я. «Представители этого рода героически сражались и пали на поле боя, защищая жителей империи и выполняя свой дворянский долг. Правда ли, что вы сумели в одиночку остановить прорыв армии темных тварей?» Раздался вопрос с другой стороны зала, где находились представители малых государств. В этот момент я увидел, как сморщился сидевший рядом с Пожарским Зейд. «Нет», — абсолютно честно ответил я. «Я бы сказал, что нам удалось продержаться до прибытия егерей. Без представителей этого корпуса, которых возглавлял Егор Алексеевич Бестужев, у нас бы ничего не вышло. Только с их появлением на поле боя чудовищ удалось отбросить к границам аномальной зоны. Ну и, разумеется, генерал Поляков со своим корпусом оказал всестороннюю поддержку защитникам. Скажите, Ярослав Константинович, а каково вам стоять на одной сцене с человеком, отдавшим приказ о казни вашего отца и братьев?» Откуда-то из дальних рядов прозвучал звонкий женский голос. Глава 7. В этот момент я увидел, как резко помрачнел император. Даже не внешне, а будто сама энергия внутри правителя стала немного темнее. Алексею Александровичу не нужно было искать взглядом кого-то в толпе. Он и так прекрасно знал, кто где находится и кто автор такого отвратительно провокационного вопроса. И личность девушки со звонким голосом ему тоже однозначно была известна. Зал будто замер в ожидании. Похоже, историю моей семьи большинство иностранных гостей знали отлично. При этом я отчетливо понимал, что любой ответ на этот вопрос будет истолкован присутствующими так, как они захотят. Поэтому не счел нужным что-то выдумывать и, невозмутимо улыбнувшись, произнес в микрофон: «Если бы темой сегодняшнего собрания было выяснение деталей взаимоотношений дворянских семей, то я бы с радостью с вами все обсудил. Но данный вопрос не относится к тематике до такой степени, что я даже не вижу смысла на него тратить время уважаемых гостей. Если у кого-то еще есть вопросы по существу, то я готов на них ответить». Чуть улыбнулся в первом ряду Пожарский. Немного расслабившись, откинулся на спинку кресла светлейший князь Воронцов. Как чувствовал себя при этом император, сказать сложно, потому что Алексей Александрович, будучи магом жизни высочайшего ранга, идеально контролировал все процессы своего организма. В зале кто-то негромко рассмеялся, и представители иностранных государств начали живо обсуждать мой ответ. Желающих задать новые вопросы было гораздо больше, и терять время, дожидаясь, чем завершится неловкая провокация, никто не хотел. И тем не менее, я не сомневался, что девушке, задавшей вопрос, будет не до светских мероприятий после конференции. По крайней мере, кое-кто из гвардейцев, охранявших зал по периметру, уже переместился ближе к моей невидимой собеседнице. «Ярослав Константинович, каким образом было отлажено взаимодействие между вашей дружиной и егерским корпусом его императорского величества?» – спросил представитель Поднебесной. В отличие от прошлых вопросов, этот задал сам посол. Я поймал на себе немигающий взгляд главы делегации китайцев. Боевые силы рода Разумовских работали на прикрытии основного ударного кулака егерей, невозмутимо ответил я. Хорошо, что в магическом плане все гости находились в одинаковых условиях, но я не сомневался, что гости с Поднебесной, да и многие его коллеги, обладают массой других, не связанных с магией, инструментов. Также было осуществлено сопровождение егерского корпуса в период краткосрочной вылазки в аномальную зону. И что произошло в процессе этой вылазки? Спросил кто-то из австрийской делегации. Думаю, что об этом вам лучше расскажет возглавлявший силы егерей Егор Алексеевич Бестужев. Без колебаний спихнул я всю ответственность на Белого Волка. Как минимум, он владеет более полной информацией и имеет право говорить о вещах, о которых я обязан умолчать. Значит, есть то, о чем вы должны умолчать. Будто зацепившись за мой ответ, спросил тот же австриец. Разумеется, спокойно улыбнулся я. У нас у всех есть о чем умолчать. Но, так как правитель Российской империи устроил эту конференцию, думаю, он сам хочет поделиться какими-то моментами прошедшего года. Благодарю вас, Ярослав Константинович, чуть опередив следующий вопрос, произнес император. Сделано это было настолько филигранно, будто мы десяток раз репетировали. Думаю, к следующему блоку конференции уважаемые гости подготовят более внятные вопросы. А может быть, часть этих вопросов снимут следующие выступающие. Итак, я хочу пригласить губернатора Твери Евгения Александровича Пожарского. Светлейший князь расскажет о нюансах подготовки обороны его губернии, города и самой аномальной зоны. Я, будто отработав полную смену на заводе, спустился со сцены и занял свое кресло. Ощущения были такие, будто с плеч свалился здоровенный груз. Даже не подозревал, что чужое внимание может быть таким тяжелым. И это внимание было неоднородным. Если бы не защитный амулет, который вручил мне Иван, анализ можно было бы провести более полный. Скорее всего, гости использовали какие-то силы, потому что иногда я ощущал касание чужих энергий, но они были настолько тонкими и мимолетными, что идентифицировать их и соотнести с кем-то из гостей у меня не получалось. Уверен, каждый из магов в зале сейчас пытался сделать то же самое, что и я. Я на некоторое время прикрыл глаза и сосредоточился на том, что видел со сцены. Мимо прошел светлейший князь Пожарский, и его отчет я слушал только краем уха. В голове при этом разворачивалась карта мира, на которой я делал видимые только мне отметки. Индия. Огромная страна, полная ресурсов. 6 крупных аномалий, 3 из которых расположены так близко, что власти с трудом удерживают их от слияния. Делегация Индии, скорее всего, готова на все, чтобы получить информацию о досрочном завершении гона. Если что-то подобное произойдет на их территории, то Мумбайский треугольник превратится в одну грандиозную аномалию диаметром в 1000 километров. И это можно будет считать концом современной Индии. По всему залу были раскиданы столы небольших стран, чьи делегаты приехали со всего мира. Ни серьезных ресурсов, ни влияния у них не было, да и сама тема конференции не была им близка. Скорее, гости прибыли, чтобы показать свою значимость. Те из стран, на чьей территории была хотя бы одна аномалия, входили в первую двадцатку сильнейших стран и вели собственную политику. Далее, перед внутренним взглядом появился громадный конференц-зал. Что-то говорил о своевременной тренировке и расстановке важных кадров со сцены Пожарский. Ему задавали вопросы из зала, и Евгений Александрович не переставал повторять о значимости и величии императора своей страны, о его своевременной реакции, участии и прочее. Поднебесная. 4 аномальные зоны. Крупные. Делегация выглядела очень спокойной и сосредоточенной на происходящем. Один из прямых конкурентов Российской империи и единственная страна, на территории которой не было долгое время гонов высокого уровня. Очень долгое время. Австрийская империя. Судя по вопросам и поведению делегаций западных соседей, они очень плотно сотрудничали с Поднебесной. Если такое сотрудничество превратится в полноценную коалицию, то конфликт может затронуть весь континент. Собственных аномальных зон в Европе нет, но они легко компенсируют это доступом ко всем подобным местам в мелких государствах и особенно развернулись в Африке, откуда австрийцы тащат большую часть ресурсов для своих производств. Следующими на очереди были американцы. Эти преимущественно молчали и просто слушали, наблюдая за происходящим, как и несколько человек из королевства Австралии. Недавно практически уничтоженная гоном высочайшего уровня Бразилия была представлена всего несколькими магами не очень большой силы, и у них на лицах было написано, что они не верят ни единому слову выступающих со сцены дворян, потому что своими глазами видели весь ужас прорывов аномальных высокоранговых чудовищ. И тут, мой внутренний взгляд, дошел до угла зала, там сидели представители Японии. Именно от этих странных людей шли потоки жгучего интереса, и не было ни одного вопроса ни к императору, ни ко мне, ни, как я видел уже сейчас, к светлейшему князю Пожарскому. В составе делегации прибыло всего 10 человек. Наверное, это была самая малочисленная группа представителей могущественного иностранного государства. То, что Япония обладала довольно интересным статусом среди всех остальных, ни для кого секретом не было, а вот почему так сложилось, информацию найти мне не удалось. При этом в делегации не было ни одного мага, 10 человек, без малейшей искры дара и даже без магической защиты, будто они попали в этот зал случайно. Когда даже маленькие островные страны присылали в столицу Российской империи магов уровня магистра и выше, японцам будто было плевать на подобные условности. Еще мне было интересно, как представители этой страны могли после конференции на равных общаться с архимагами и магистрами других государств. Особняком, немного отдельно от всех, сидели представители африканского континента. И это была, наверное, вторая по необычности группировка гостей международной конференции. Как такового, единого государства на территории Африки не было ни сейчас, ни когда-то в прошлом. И делегатов от пары десятков мелких стран и больших племенных объединений рассадили одной большой группой. Вот только я отчетливо видел в этой группе четкую систему. По краям сидели совсем бедные представители племен. При этом они были ярко, кричаще одеты, обвешаны украшениями и сильными амулетами. За ними я увидел шаманов и демонстративно просто одетых людей. Однако, чем ближе к центру, тем более строгими и выверенными были образы представителей государств, становились сильнее амулеты и артефакты. Они уже не казались здоровенными бревнами, торчащими на виду у всех. И в центре этого кластера сидела девушка в желтом лимонном костюме с традиционными косичками на голове. Она молча и с интересом наблюдала за происходящим. Справа от Мары сидел господин Элгази, а ближний круг представительницы племени Бриссу состоял из таких же серьезных людей. Африканцы наблюдали за ходом конференции как за каким-то необычным развлекательным представлением. Я даже на мгновение обернулся и тут же поймал на себе любопытный взгляд Мары. Место Пожарского занял князь Истомин. Михаил Юрьевич ничего интересного и нового не рассказал, только коротко и максимально сжато отчитался о собственных потерях и ходе защиты аномальной зоны. Один за другим на сцене появлялись тверские владетели и рассказывали о том, что происходило у них. Для того, кто умел слушать, картинка из множества разноцветных фрагментов постепенно складывалась в образ грандиозного потрясения, которое прекратилось само по себе. Те люди, которые выстраивали порядок выступления и согласовывали речи дворян-защитников Тверской аномальной зоны, очень здорово знали свое дело. Даже у меня к исходу третьего часа выступлений сформировалось очень четкое желание спросить у себя самого, как же так получилось, дорогой князь Разумовский, как мог молодой парень, едва вставший во главе рода, не только выжить во всем этом хаосе, но и сохранить всех до единого своих людей, из крохотной, в разы меньше, чем у других дворян, дружины. А теперь предлагаю ненадолго прерваться на поздний завтрак, когда отчитались и ответили на возникшие вопросы все дворяне первого и второго кругов обороны Тверской аномальной зоны, произнес Алексей Александрович. Продолжим после полудня. Понятное дело, что возражать императору никто не посмел, и раз уж он взял на себя роль распорядителя конференции, все послушно поднялись и потянулись к выходу. Там гостей встречали и перенаправляли в нужную сторону сотрудники Кремля. Процесс был отлажен до того четко, что зал опустел всего за несколько минут, а толкотни в дверях не возникло. «Отличная речь, ваша светлость», — подойдя ко мне, нейтрально произнес светлейший князь Пожарский. «Жаль, что мне нельзя было так же точно сослаться на кого-нибудь другого. Думаю, Егор Алексеевич уже сейчас преисполнился благодарности в вашу сторону». «Возможно», — с улыбкой ответил я, но заместитель командира егерского корпуса знает свои обязанности и свой долг. Командир корпуса, поправил меня Евгений Александрович, думаю, что по итогам этой конференции светлейший князь Потемкин все же уступит свой пост молодому и энергичному преемнику. Информация была довольно интересная и явно доступной только узкому кругу посвященных. Я благодарно кивнул Пожарскому, и тот покинул зал, чуть обогнав меня. Ваша светлость, проходя мимо, кивнул мне Муравьев. Есть ли новости по нашему вопросу? Да, коротко кивнул я в ответ. Думаю, вам со Степаном стоит приехать ко мне в гости, как только вся эта суета с конференцией завершится. Думаю, получится даже раньше, неопределенно ответил Павел Александрович и, проходя мимо, добавил. Алексей Александрович, как оказалось, крайне изобретателен. Увидевший нашу беседу Воронцов чуть растерянно проводил взглядом Муравьева и вопросительно посмотрел на меня. После дуэли на приеме у светлейшего князя, многие думали, что мы навсегда станем врагами. И мало кто ожидал увидеть нас беззаботно обсуждающими совместные дела. Для всех посторонних и для тех, кто не так много знал о внутренней кухне высшего дворянства, казалось, что светлейшие князья буквально вьются вокруг меня. Но на самом деле это было совсем не так, и у каждого тут был свой интерес. Что касается главы артефактного дома, то он явно хотел обсудить что-то по поводу наших совместных дел в плане разработки амулетов. Раньше Петр Сергеевич задавал все эти вопросы напрямую Большакову, но Илья Петрович, с некоторых пор, решил работать на меня и перестал делиться ценной информацией. «Могу я вас украсть на пару минут, ваша светлость?» Подойдя ко мне, все же спросил Воронцов. «А то кажется мне, что вы на обеде будете самым востребованным гостем». «Разумеется, Петр Сергеевич, о чем вы хотели поговорить?» Воронцов демонстративно осмотрелся и жестом пригласил меня в противоположную сторону от той, куда сотрудники Кремля уводили на обед гостей конференции. «Как я понимаю, у вас сейчас предельно плотный график, Ярослав Константинович», неспешно и соблюдая абсолютно безразличный вид, начал Воронцов. «Но я хотел бы узнать, как продвигаются дела в делах нашего совместного проекта». «Все хорошо, ваша светлость», — ответил я. «Я уже дал распоряжение Илье Петровичу начать производство первой партии продукта. Думаю, в течение этой недели к вам поступят тестовые образцы. Если с качеством все будет в порядке, мы согласуем конечные цены и сможем поставить процесс на поток. Не уверен, что мощности рода Разумовских могут обеспечить все потребности рынка», слегка улыбнулся Петр Сергеевич. «Я тут провел переговоры с рядом партнеров внутри и за пределами страны, раз уж подвернулась такая возможность благодаря конференции, и могу сказать, что интерес к нашему совместному изобретению очень велик. Люди буквально готовы инвестировать в новый тип энергии. А кто именно готов?» Поинтересовался я. «Такие вопросы, несмотря на то, что вы партнер, я не могу вам раскрыть, Ярослав Константинович», с улыбкой ответил светлейший князь Воронцов. «Так же, как не раскрываю своим знакомым и потенциальным клиентам личность своего партнера. Весьма разумный подход», в ответ улыбнулся я, «который сохраняет вашу значимость в этой цепочке, Петр Сергеевич. Так я могу ожидать первую поставку уже на следующей неделе», вернулся к изначальной теме глава артефактного дома. «Ориентировочно к среде», кивнул я. «Ребята работают, не покладая рук. Благодарю», чуть склонил голову светлейший князь. «А теперь прошу меня простить, меня ждет пара важных встреч, ваша светлость». Оказалось, что Воронцов прекрасно ориентировался в коридорах Кремля, и мы за время разговора прошли чуть более длинной дорогой к тому же месту, где планировался масштабный обед для представителей иностранных делегаций. Я остановился на пороге, осматривая сотни людей в разных одеждах, наполнивших громадный зал. Традиционные наряды и классические костюмы, милые улыбки и серьезные взгляды, светские разговоры и непринужденная болтовня. А еще ощущение, что каждый из сотен этих людей готов вогнать тебе нож в спину при малейшей на то возможности и с той же вежливой улыбкой на лице. Не прошло и секунды, как я поймал на себе больше десятка заинтересованных взглядов. Кто-то даже заранее начал двигаться в мою сторону. Я резко выдохнул, чувствую себя так, будто с головой ныряю в банку с ядовитыми пауками, а потом сделал первый шаг вперед и пересек порог зала. Глава 8. «Думаю, есть смысл хорошенько подкрепиться, ваша светлость», негромко произнес стоявший за моим правым плечом Антип. Оба архимага настолько незаметно выполняли свою работу и находились рядом со мной, будто меня сопровождали две тени, но при этом тени эти были достаточно мощные, чтобы меня не дергали совсем уж попусту. Кое-кого вид пары сильнейших одаренных мог остановить от нескольких дурацких вопросов, и это уже было неплохо. Особенно это касалось представителей малых стран, где на все государство сложно было найти даже одного мага такой же силы, как мои спутники. Однако, в обеденном зале Кремля, где собрались делегаты из почти сотни разных стран, пары архимагов было явно недостаточно. Антип, будто не в первый раз бывавший в Кремле, жестом пригласил меня следовать за ним. Оборотень возглавил нашу крохотную группу из трех человек и уверенно пошел к левому дальнему углу зала. По пути, будто снежный ком, начала расти группа моих сопровождающих. Внезапно я обнаружил двигающихся в ту же сторону барона Кострова с графом Новиковым. Эти двое, абсолютно не обращая на меня внимания, медленно шли на сближение, отрезая часть пытающихся продвинуться поближе делегатов. С другой стороны, точно тем же занимались князь Антипов вместе со Старковским и Корчиковским. Вот только у второй группы веса и репутации явно было значительно меньше, и пробой любопытных последовал именно с той стороны. «Не могли бы вы уделить мне пару минут?» Ловко обойдя князя Антипова, возник передо мной посол Инди. Невысокий пухлый мужчина преклонного возраста обладал располагающей внешностью и умел создавать о себе хорошие впечатления. Он низко, как равному, поклонился и продолжил. «Меня зовут Мхат Хайтхани. Я счастлив познакомиться с таким молодым и таким могущественным аристократом». «Взаимно, господин Итхани», — совершенно безразлично ответил я. Причины появления посла я отлично понимал и не строил иллюзий. Еще пару месяцев назад наша встреча просто не могла произойти. Этот человек даже голову бы не повернул в мою сторону. И это нужно было постоянно держать в уме, потому что иностранные дипломаты отлично знали свою работу. Дело в том, что я сейчас не готов обсуждать какие-то серьезные вопросы. Выступление выдалось довольно напряженным. «Прекрасно вас понимаю», — тут же начал активно кивать господин Итхани. «И должен признать, вы потрясающе уверенно держали себя при той нагрузке, которая на вас свалилась. Мало кто во всем мире способен выдержать подобное давление общественных ожиданий. Честно говоря, я и сам хотел вам предложить пообщаться в более спокойной обстановке. Не уверен, что в ближайшее время это будет возможно», — нейтрально ответил я. «Возможности прямо сказать представителю иностранного государства, что я думаю о его инициативе, у меня не было. На подобное даже правители государств решались только в самом крайнем случае. Возможно, если подвернется такой случай, явно не желая уступать», — продолжил господин Итхани. «И если это не противоречит законам империи, мы могли бы с вами поговорить на вашей территории. Думаю, это маловероятно, давая понять, что разговор выходит за допустимые рамки», — ответил я. «Напрашиваться таким образом в гости было уже однозначным перебором. Тогда можем встретиться в Москве», — вообще не обратив внимания на мой вежливый отказ, продолжил настаивать посол. «Этот разговор займет не больше часа вашего времени. Моя страна готова щедро наградить вас за каждую потраченную минуту. Все будет зависеть от решения императора по этому вопросу», — прямо глядя на посла, ответил я. «Но я точно знаю, что в период проведения конференции подобные встречи невозможны». В карих глазах собеседника мелькнула тень недовольства, но он мгновенно справился с собой, поклонился и удалился. Внешность в этом конкретном случае была очень обманчивой. За личиной пухлого добряка скрывался очень расчетливый и хладнокровный профессионал. Но даже у него ничего не вышло. Наверное, за время пути до выбранного столика, это была самая успешная попытка вторжения. Метров за 10 до выбранного нами места завтрака вокруг меня уже собралось полноценное ядро владителей Тверской аномальной зоны, к которым, помимо остальных, присоединились князь Ильдаров, граф Добрышев и даже светлейший князь Пожарский. Последний, вежливо попросив разрешения, присоединился к нам уже за столом вместе со своим сыном Кириллом. Пожарский-младший практически не изменился за прошедшее время. Кирилла я помнил еще по тому дню, когда впервые увидел его перед ритуалом пробуждения в маме. Парень старался тихонько сидеть рядом с отцом и делать все возможное, чтобы не привлекать к себе внимания. Только иногда я ловил на себе оценивающие взгляды наследника рода Пожарских. Возрастом он был немного меня старше, а вот по силе и статусу явно уступал. Причем очень сильно. В какой-то момент я поймал взгляд Кирилла и вежливо ему улыбнулся. Парень тут же сделал вид, что занят изучением стены за моей спиной, и я сделал вывод, что конкурировать со мной он просто не решится. Евгений Александрович, в отличие от сына, четко понимал, зачем он пришел, и даже на завтраке преследовал исключительно свои цели. Светлейший князь выступил той глыбой и тем буфером, который отвадил от нашего стола практически всех желающих. Я сел лицом к залу, практически в углу, и видел, как один за другим желающие меняли направление и искали себе другие цели для общения. Но даже такая защита не спасала от некоторых особо активных делегатов. Перед нами еще только поставили тарелки с какими-то изысканными блюдами, как рядом оказались два совершенно разных человека. Один, довольно высокий и нескладный, с какой-то неестественной улыбкой на лице и гербом Австрийской империи на лацкане пиджака. Второй, невысокий и абсолютно невыразительно нейтральный, в традиционной одежде Поднебесной империи. «Добрый день, господа!» На хорошем русском поздоровался австриец. «Не позволите ли вы нам присоединиться к вашему завтраку?» «Присаживайтесь, господа», с улыбкой ответил я. «Только у нас одно правило за этим столом». «Что же это за правило, Ярослав Константинович?» С едва заметным акцентом на чистейшем русском поинтересовался посол Поднебесной. Удивительно, но оба эти человека потратили немало времени на изучение Российской империи и языка, вместо того, чтобы пользоваться переводчиками. Это говорило об очень серьезной подготовке. «Во время еды мы не говорим о делах и вообще не разговариваем», — ответил я. «Если вас устраивает такой вариант, и вы готовы потратить время завтрака на то, чтобы разделить с нами пищу, можете садиться».